Это туда? Это туда? Туда. Это туда? Это туда? Это туда? Это туда! Туда! Туда. Это туда? Это туда? Это туда? Это туда! Туда! Это туда? Это туда? Это туда! Туда!

Это туда? Это туда? Это туда, туда, туда. Mm-hmm.